Кассета седьмая. Сторона Б. Слышу щелчок. Кассета, дойдя до конца, остановилась и перевернулась на другую сторону. Сейчас я слышу только статичный шум, который был фоном во время всех ее записей. 7 кассет. 13 историй. Ее голос из-за этого шума на заднем фоне звучал немного в отдалении. Я хочу погрузиться в этот звук, сосредоточиться на нем, чтобы ни о чем не думать. Вот исчезает луна. Пропадают качающиеся макушки деревьев. Меня обдувает ветерок. Боль в соднящих пальцах уменьшается. Звук пленки, перематывающейся с одной вертушки на другую, напоминает мне обо всем, что я услышал в течение сегодняшнего дня. Дыхание замедляется. Напряжение в мышцах ослабевает. Затем в наушниках что-то щелкает. Я делаю медленный вдох и открываю глаза навстречу яркому лунному свету. Навстречу Ханне с самыми добрыми чувствами. Спасибо.